1.6. Работа. С 1 февраля начался вывод из крепости частей 28-го корпуса. На этот раз руганий было относительно меньше, поскольку накачка со стороны комкора на командиров частей свое действие оказала. Зато количество выводимых подразделений было намного больше, чем в январе. Так что комбат с обоими замами снова 2 недели ничем другим, кроме беготни, ругани и подписания бумажек, не занимались. Наконец, 15 февраля вздохнули свободно. Из посторонних в крепости остались только хозяйственные и санитарные службы 216-го полка и тюрьма НКВД. Тюрьму выводить не стали, поскольку 300 заключенных можно было использовать в качестве подсобной рабочей силы на строительстве. В крепости стало непривычно малолюдно. Вступил в действие приказ по обеспечению секретности работ. Семьи командиров переселили из города в освободившееся здание в Кобринском укреплении. Посторонние в крепость больше не допускались. В цитадель допускались только артиллеристы, саперы и зэки. Впрочем, они в цитадели и размещались. Корпусные пушки в крепость начали завозить с 16 февраля, причем только в ночное время. Каждую пушку накрывали каркасом из жердей, обтянутым брезентом. Разглядеть, что скрывается под брезентом, да еще ночью, было невозможно. Дивизионные, зенитные и противотанковые орудия остались от артполка, выведенного из крепости. Разработанный дивизионным инженером и утвержденный лично комкором проект размещения пушек в подвальных казематах кольцевой казармы предусматривал устройство в верхнем наружном углу свода каземата, отверстие наружу под углом 30-45 градусов для корпусных пушек и 40-60 градусов для гаубиц. Амбразуры обшивались опалубкой, затем бетонировались. Полы казематов приподнимались песчаной насыпью, затем бетонировались, так что ствол орудия входил в амбразуру по ее центру. Колеса с орудий снимались, а под лафеты в бетон заливались стальные рамы, сваренные из рельсов. Подсошники станин орудий в бетоне отливались соответствующие выемки. Снаружи, над амбразурой, отливалась бетонная арка шириной 3 метра. Затем наружная стена казармы укреплялась грунтовой насыпью до уровня второго этажа. Все помещения первого этажа над орудийными казематами предписывалось засыпать грунтом до потолка. Для этого планировалось использовать грунт, вынутый при строительстве орудийных и минометных двориков и ходов сообщения. По расчетам дивизионного инженера, такая защитная толща должна была выдерживать двукратное попадание 8-дюймового снаряда или 200-килограммовой фугасной авиабомбы. Во второй половине месяца работы развернулись вовсю. Землю под конвоем вертухаев копали и возили тачками зэки. Промерзший за зиму песчаный грунт поддавался с трудом. Артиллеристы Иваницкого разбирали разбитые немецкими снарядами и бомбами здания на кирпичи. Саперы занимались устройством артиллерийских казематов. Стрелки Гаврилова ремонтировали стрелковые и артиллерийские казематы во внешних валах. Работы велись с полным напряжением сил. По приказу комкора оборона должна быть полностью подготовлена к 29 апреля. После вывода всех частей мародеры снова активизировались. Караульную службу пришлось усилить. Перед внешним валом саперы протянули колючку в 2 ряда. Помимо стационарных ночных постов, установленных на валу через каждые 500 метров, по всему периметру пустили парные караулы. За месяц 1,5 десятка мародеров сдали в комендатуру, а 2 даже подстрелили. В середине месяца в батальон поступили первые 6 ПТР и 1 пулемет ДШК с боекомплектом. Привезли обещанные Серпилиным польские пулеметы и патроны к ним. Без отрыва от стройки началась интенсивная боевая учеба. На оборудованном в Волынском укреплении стрельбище целыми днями грохали выстрелы бронебоек и трещали пулеметы. Расчеты поочередно осваивали новое вооружение. Артиллеристы Иваницкого побатарейно выезжали на корпусной полигон. В конце месяца Гаврилову изрядно потрепал нервы дивизионный особый отдел. Какой-то гад написал донос, что по приказу начальника гарнизона в крепости вредительски разбираются на кирпич целые здания. Ретивый капитан-особист, явившийся для разбора доноса, обнаружив идущую полным ходом разборку зданий, не нашел ничего лучшего, как запретить разборку и арестовать Гаврилова. Начал шить дело о вредительстве. О дальнейшем развитии событий Гаврилову рассказывал заместитель комдива по политчасти полковой комиссар Бабичев. Замполит батальона Никишкин, узнав об аресте комбата, сразу позвонил замполиту полка, тот замполиту дивизии, а тот пошел к комдиву. Комдив Яковенко, присутствовавший при посещении комкором крепости и слышавший своими ушами указания комкора о разборке разрушенных зданий, сразу позвонил Серпилину. Комкор вызвал к себе не в меру ретивого особиста вместе с его начальством и полчаса орал на них. Знавший историю Серпилина Бабичев не преминул заметить, что комкор сильно не любит НКВДшников, а за компанию с ними особистов, и при наличии законного повода с наслаждением оттаптывается на них. В результате Гаврилова выпустили с извинениями, ретивого особиста из корпуса выперли, а по разборке зданий появился корпусной приказ. В Кутузке Гаврилов просидел всего 3 часа. Гада нашли по почерку. Им оказался младший политрук одного из артвзводов по фамилии Березовский. Его из корпуса убрали тоже. В начале марта батальон получил полный комплект нового вооружения. Гаврилов на 2 недели освободил от строительства и караульной службы расчеты ПТР и новых пулеметов, чтобы не отвлекать бойцов от их освоения. Стоявший в последних числах марта снег позволил ускорить земляные работы. Батальон закончил расчистку от кустарников валов, рвов и всей полосы отчуждения шириной 1 километр вокруг внешних валов и приступил к выравниванию грунта, чтобы убрать все потенциально непростреливаемые точки. Саперы выставили колючку в 2 кола в 200 и 300 метрах от внешнего рва. Одновременно восстанавливались разрушенные амбразуры в казематах. Работали по 12 часов в сутки, без выходных. Регулярно наезжавшие с проверками комполка и комдив жестко требовали ускорить проведение работ. Гаврилов и Иваницкий находились в полном недоумении по поводу такой бешеной спешки. На западном берегу Буга никаких немецких частей, да и вообще никакой активности не наблюдалось, только пограничные наряды. На всякий случай Иван поговорил с начальником погранзаставы, базировавшейся в Тереспольском укреплении, Старлеем Кижеватовым. Тот тоже никакой активности на немецком берегу не замечал. Ходили слухи, что дату полной готовности оборонительных сооружений 1 мая назначил лично главком западного направления Жуков. 1.7. Боевая готовность. К 20 апреля в цитадели саперы закончили пробивку амбразур в казематах кольцевой казармы. Артиллеристы, не дожидаясь облицовки амбразур бетоном, приступили к установке орудий на уже подготовленные постаменты. В последней декаде провели пристрелку орудий и минометов практическими снарядами по контрольным ориентирам. Стрелки Гаврилова тоже установили все свои огневые средства в намеченной точке и провели пристрелку по рубежам. 29 апреля прибывшему с последней проверкой комдиву предъявили все огневые точки, готовые к применению. Конечно, многие работы закончить не успели. На позициях стрелкового батальона не успели укрепить стенки ходов сообщения, идущих от входов в казематы к позициям минометов и зенитных пулеметов. Еще не все амбразуры облицевали бетоном, не успели замаскировать амбразуры. В цитадели не успели засыпать грунтом доверху первые этажи кольцевой казармы над орудийными казематами. Ходы сообщения укрепить тоже не успели. Зато подготовили и загрузили склады тремя боекомплектами патронов и снарядов и продовольствием. На склады приняли 2000 противотанковых и 3000 противопехотных мин. Установку их не проводили до особого распоряжения. Все-таки многое не успели закончить, но успели главное. Все пушки, гаубицы, минометы, пулеметы и ПТР стояли на огневых позициях. Расчеты были обучены и готовы к открытию огня. Насупленный комдив, осмотрев, все заключил. «Ну, черт с вами, будем считать, что все готово». Так и доложим. 1 мая в батальон пришло поздравление с праздником от комкора с благодарностью за проделанную работу. Праздник встретили с облегчением. Утром в городе провели парад гарнизона. В ДКА состоялся праздничный вечер. В торжественной части выступил Серпилин. Всех хвалил, хотя и поругал за недостатки. После праздников комкор прибыл в крепость с инспекцией. Осмотрев все подготовленные огневые позиции, обратил внимание на недоделки, но разнос устраивать не стал. Напротив, похвалил всех, сказав, что за такое короткое время больше сделать было невозможно в принципе. На последовавшем завершении инспекции совещаний комкор предложил всем присутствующим высказаться, что еще можно сделать для усиления обороны крепости. Предложений поступило много. Первое. Установить в казематах автономные электростанции и организовать автономное электро- и водоснабжение. Второе. Оборудовать объединенный командный пункт крепости. Третье. Добавить медперсонал и оборудовать медпункт крепости в бывших пороховых погребах цитадели. Четвертое. Проложить заглубленные подземные проводные связи между всеми командными и наблюдательными пунктами всех укреплений и цитадели. Пятое. В каждом из трех укреплений оборудовать по одному защищенному наблюдательному пункту во внешнем валу крепости. Шестое. Связать все отдельные казематы между собой паттернами или хотя бы ходами сообщения по поверхности. Паттерна. Подземный ход с прочными стенами и перекрытиями, соединяющие между собой отдельные казематы в крепости. Выслушав все предложения, комкор одобрил и поручил дивизионному инженеру в двухнедельный срок подготовить проект усиления обороноспособности крепости. На август месяц Серпилин назначил проведение учений для всего гарнизона крепости. После совещания комкор оставил Гаврилова и Иваницкого. Присутствовал и новый начальник особого отдела дивизии. «То, что я вам сейчас скажу, является секретом особой важности. Никому, кроме меня и комдива, об этом вы не имеете права сказать ни слова. Все вам ясно. Потом дадите подписку о неразглашении». «Ясно, товарищ комкор», – отрапортовали, вскочив со своих мест и вытянувшись по стойке смирно командиры. «Садитесь, слушайте и запоминайте. Вы все наверняка сломали голову, думая, что за странную диспозицию занимает наш корпус. Рассредоточение всего корпуса по взводам и ротам у мостов и переправ. Только в крепости сидит целый батальон. Ни в каком уставе такого не предусмотрено. Поясняю. Главное командование ставит корпусу основной задачей максимальное замедление продвижения вероятного противника от новой границы до старой. Это необходимо, для проведения мобилизации, поэтому все мосты будут обороняться опорными пунктами, а при угрозе захвата противником мосты будут взрываться. В зоне до 18 километров от крепости находятся 5 железнодорожных и 7 автомобильных мостов. Проходят 5 железных и 5 важнейших автомобильных дорог. Ваша задача – блокирование движения по всем железным и шоссейным дорогам в окрестностях Бреста. Для этого вы будете огнем артиллерии уничтожать все временные мосты, которые будет наводить противник взамен взорванных. Корректировку огня артиллерии будет вести по радио специально выделенная для этого разведрота. Уничтожите мосты, противник не сможет продвигаться вперед. Следовательно, вы должны будете продержаться в крепости максимально возможное время. Ясное дело, после того, как вы артогнем уничтожите мосты, противник бросит против вас, что будет у него под рукой, пехоту, танки, тяжелую артиллерию, авиацию. Отсюда ваша ближайшая задача – усилить оборонительное укрепление крепости всеми возможными способами. В августе проведем учение с практическими стрельбами. Обо всем этом будет написано в секретном приказе, который будет у вас в запечатанном конверте. Вскрытие пакета только после начала боевых действий. Далее от вас не требуется стоять в крепости до последнего. Когда вся артиллерия будет разбита противником или дальнейшее удержание крепости станет невозможным, вам будет приказано прорываться. Противник будет на вас сильно обозлен и обложит плотно. Уже сейчас вы должны подготовить несколько вариантов прорыва и закружения. Возможные варианты маршрута после выхода из крепости проработайте заранее. Потом доложите мне лично. Для поддержки прорыва извне выделим еще одну разведроту. Вопросы. Товарищ Комкор, извините за глупый вопрос. А вероятный противник – это немцы? – спросил Иваницкий. Это без комментариев. Сами думайте. Товарищ Комкор, разрешите по поводу маршрута прорыва посоветоваться с пограничниками. Они все тропки в округе знают. А мы все время в крепости до сих пор проводили. Поинтересовался Гаврилов. «Можешь консультироваться, но цель консультации не раскрывай», разрешил Серпилин. «Теперь все?» «Все ясно», хором отрапортовали капитаны, вскакивая. «Я на вас обоих сильно надеюсь», завершил беседу Комкор. Серпилин на прощание крепко пожал каждому руку и вышел. А особист задержался и взял с каждого подписку о неразглашении. 1.8. Учеба. После майских праздников витавшая в воздухе напряженность утихла, а 10 мая ТАСС сообщила о нападении Германии на Францию, Голландию и Бельгию. Все начальники Гаврилова расслабились. Начальство в лице комполка, комдива и их замов перестало допекать ежедневными требованиями ускорить, срочно завершить работы. Появилось время отдышаться и оглядеться. Гаврилов установил в ротах график. Один взвод в карауле, второй на стройке, третий и четвертый на учебе. Еженедельно взводы менялись. Сверхурочные работы на стройке прекратились. Теперь распорядок стал соответствовать уставу. У комбата появилась, наконец, возможность самому познакомиться с поступившими образцами вооружения. Он считал, что командир должен лично владеть всеми видами вооружения, имевшимися в подразделении. Начал со штатных – противотанковых ружей и пулемета ДШК. Ружья поступили двух моделей – ПТРО и ПТРМ, разработки конструктора Рукавишникова. В текущей реальности хорошее самозарядное противотанковое ружье НВ Рукавишникова на вооружении принято не было. И Красная Армия вступила в войну вообще без противотанковых ружей. В немецкой пехотной дивизии образца 1941 года было 80 противотанковых ружей. В альтернативной реальности самозарядная ПТР Рукавишникова принята на вооружение мотострелковых рот. В стрелковых войсках на вооружение приняты его упрощенные и облегченные варианты – магазинная ПТР-М и однозарядная ПТР-О. В реале производство ПТР пришлось срочно налаживать уже в ходе войны. Массово производились однозарядная ПТР конструкции Дегтярева и магазинная ПТР конструкции Симонова. Первые образцы появились в войсках только в декабре 1941 года. Всего за годы войны было выпущено 400 тысяч ПТР. ПТР-М сильно напоминала увеличенную трехлинейку с удлиненным стволом, оснащенным сошками. В магазине помещалось 4 патрона. А вот сами патроны калибра 14,5 мм весьма удивили. Почти маленькие снаряды с бронебойной пулей весом 64 грамма. При стрельбе ружье легалось прикладом в плечо почти как лошадь копытом, несмотря на свою 20-килограммовую массу. Оно и понятно, начальная скорость пули составляла 1000 метров в секунду. Провели испытания. На удалении 100 метров пуля пробила пакет из 4 листов 10-миллиметрового железа. Все сильно впечатлились. ПТР-М поступила на вооружение опорных рот. Однозарядным ПТР-О вооружились опорные отделения взводов. Оно было на пару кило легче и еще проще по устройству, чем ПТР-М. После каждого выстрела бронебойщик открывал вручную затвор, стреляная гильза выбрасывалась и заряжающий вставлял в патронник новый патрон. А вот пулемет ДШК был внушительной машиной. Принятый на вооружение в 1938 году текущей реальности крупнокалиберный пулемет ДШК выпускался промышленностью ни шатка ни валка. Всего к началу войны в войсках имелось около 2000 пулеметов ДШК или по 10 штук на дивизию первого эшелона. Основным зенитным средством стрелковых дивизий оставался счетверенный пулемет «Максим», малоэффективный против тогдашних немецких самолетов. В альтернативной реальности счетверенные «Максимы» с вооружения сняты, массовое производство пулеметов ДШК налажено. До сих пор Иван видел их только издали, а теперь довелось и пострелять. Что тут сказать? Мощь! На стрельбище пулемет превращал толстенное бревно в щепки за пару секунд. Станок по типу «Максимовского» позволял стрелять по наземным целям, а сменный зенитный станок – по самолетам. Причем смена станка тренированным расчетом проводилась за секунды. Трофейные польские станковые пулеметы оказались одной из модификаций «Максима». Никаких проблем с их освоением личным составом не возникло. Ручные пулеметы системы «Браунинга» отличались от привычных пулеметов Дегтярева, но и с ними успешно разобрались. Посоветовавшись с ротными, половину трофейных станковых пулеметов и 9 ручных отдали в первую роту, занимавшую самое большое Кобринское укрепление. Теперь каждое стрелковое отделение первой роты стало пулеметным. На вооружении отделения 1 станкач и 2 ручника. Остальные пулеметы поровну разделили между второй и третьей ротами. Посоветовавшись, Гаврилов с Иваницким решили в оставшееся до назначенных комкором гарнизонных учений не такое уж большое время сосредоточить все усилия на огневой и тактической подготовке подразделений в ущерб временно всем другим видам боевой подготовки. В конце мая провели боевые стрельбы. Стрелки и пулеметчики стреляли на стрельбище, оборудованном в Волынском укреплении, а минометчики и артиллеристы ездили на корпусной полигон. Ротных снайперов отправили на двухмесячные сборы в дивизионный учебный батальон. Весь остаток мая посвятили отработке взаимодействия между отделениями во взводах. Появилось, наконец, время подумать о маршрутах прорыва и окружения. После консультации с пограничниками и начальником штаба дивизии разработали 5 вариантов прорыва. Вариант номер 1 предусматривал прорыв из Кобринского укрепления на север, затем марш на северо-восток до полосы обширных лесов, далее на восток по лесам. Второй вариант предусматривал прорыв из Кобринского укрепления на юго-восток с выходом в лесную зону и далее на восток вдоль Припяти. Третий и четвертый варианты предусматривали прорыв из Волынского укрепления на юг и уход в Припятские леса. По третьему варианту из крепости прорывались по пойме Буга, а по четвертому – по кратчайшему пути к лесу в направлении селения Гершоны. По варианту номер пять прорыв намечался из Тереспольского укрепления на запад с форсированием реки Буг, затем по польскому берегу Буга марш на юг и снова переправа через Буг непосредственно в Припятские леса. Этот вариант предполагал поддержку переправы со стороны военных кораблей Пинской флотилии. Достоинством последнего варианта было то, что противник его ожидать никак не мог. Недостатком – зависимость от Пинской флотилии. Варианты прорыва Гаврилов доложил Серпилину лично. Комкор одобрил и отдал наметки Гаврилова в штаб для подготовки секретного приказа. Гаврилову сообщил, что в приказе будет указано расположение партизанских баз по маршрутам прорыва и способы связи с партизанами. Партизанам будет дано указание оказать помощь прорывающемуся отряду. В июне и июле отработали взаимодействие отделений во взводах и взводов в ротах. Поскольку каждый взвод и каждая рота обороняли очень длинный вал, к тому же имеющий сложную зигзагообразную форму, важно было отработать быструю переброску бойцов на атакованный участок по казематам и ходам сообщения. С собой расчеты переносили легкое стрелковое оружие, ручные пулеметы и бронебойки. Перемещение артиллерии и станковых пулеметов по понятным причинам не производилось. Каждому перебрасываемому бойцу или расчету требовалось подготовить огневую точку. И так при атаке на любой участок периметра. Все расчеты провели пристрелку оружия по рубежам со всех огневых точек. Минометчики отрабатывали маневр траекториями. Дальнобойность ротных минометов позволяла накрывать огнем любой участок периметра крепости из любого укрепления. То есть огонь всех минометов батальона можно было сосредоточить на любом атакованном участке. В конце июня расчеты дивизионных минометов Иваницкого тоже провели пристрелку по ближним рубежам на случай их участия в отражении атак на крепость. Минометчики проводили пристрелку практическими минами, болванками, без разрывных зарядов. Артиллеристы и минометчики Иваницкого в это же время провели пристрелку по местам вероятного наведения переправ противникам, стреляя болванками, конечно же, не по пограничной реке, а введя поправку на полкилометра в глубину своей территории. Выявилась необходимость принудительной вентиляции артиллерийских казематов, поскольку после каждого выстрела от стен поднималась вековая пыль, да и пороховые газы, выходящие из казенников орудий при перезарядке, удушали расчеты. В августе начали готовиться к предстоящим учениям. Отрабатывали взаимодействие рот при атаке противника с разных направлений. За противника действовала временно приданная по указанию Серпилина разведрота. Десяток грузовиков, автобата, изображали танки, благо выровненный в полосе отчуждения грунт позволял им передвигаться по полям, не застревая. 1.9. Новый проект. Служба дивизионного инженера сделать проект реконструкции укреплений крепости к середине мая, конечно же, не успела. Только в начале июня дивинженер лично привез в крепость 4 толстенные папки с бумагами. В одной находилась пояснительная записка к проекту, украшенная на титульном листе собственноручной подписью комкора Серпилина Гаврилову Иваницкому к исполнению. Подготовить план-график проведения работ и доложить мне лично. В трех других папках содержались строительные чертежи и ведомости расхода материалов. Изучение проекта отняло у поименованных товарищей весь день. Проект впечатлил. Дивизионные инженеры продумали все. Предусмотрено было строительство защищенного командного пункта крепости. Его запроектировали под плацем в восточной части цитадели. В 10 толстенных бетонных казематах, расположенных с двух сторон от центрального коридора, предусматривалось размещение главного КП гарнизона, узла проводной и радиосвязи, КП стрелкового батальона, КП артиллеристов, зенитчиков и минометчиков, штаб батальона и штаб приданной артиллерии, автономная электростанция и скважина с насосом и водяной цистерной. Коридор с обоих концов переходил в паттерны, выводящие в подвальные казематы кольцевой казармы. Полутораметровое бетонное перекрытие главного КП защищалось 6-метровой толщей грунта и бетонным покрытием плаца. Линии проводной связи предусматривалось проложить в траншеях 3-метровой глубины, каждая линия дублировалась. Над орудийными амбразурами сооружались арки из кирпича и бетона, которые сверху засыпались грунтом. Во всех надвратных башнях оборудовались наблюдательные пункты. Кроме того, в каждом из укреплений на оконечности центрального равелина инженеры запроектировали строительство защищенного бетонного бункера под ротные НП. В каждом укреплении и в цитадели, в бывших пороховых складах предусматривалось создание складов продовольствия, боеприпасов, воды, автономных электростанций и водяных колодцев. Все казематы в валах и редиуитах связывались между собой и с огневыми позициями, ходами сообщения полного профиля с выложенными кирпичом стенами. Орудийные и минометные дворики тоже обкладывались кирпичом. Предусматривались противопожарные и противохимические мероприятия. Для защиты амбразур от осколков и пуль рекомендовалось изготовить съемные краны из 10-миллиметровой стали, устанавливаемые изнутри казематов. Предусматривалась принудительная вентиляция артиллерийских казематов с помощью мощных электрических вентиляторов. В пороховом складе цитадели запроектировали даже госпиталь гарнизона в штатах медсанчасти стрелкового полка. Но для организации госпиталя нужно было еще утвердить штаты медперсонала. В общем, предстояли огромные строительные работы. Всего предстояло переместить 110 тысяч кубометров грунта, выложить 12 тысяч кубов кирпичной кладки, уложить 7 тысяч кубов бетона. 1 июня Комкор утвердил разработанный командиром саперной роты старшим лейтенантом Дюжевым и согласованный Гавриловым план-график работ. Имеющимися силами гарнизон справиться с таким объемом работ до зимы никак не успевал. Присланная вскоре охранная полурота НКВД быстро огородила колючей проволокой в два кола группу опустевших домов на территории Кобринского укрепления. Там организовали лагерь для полутысячи военнопленных поляков. Вместе с тюрьмой НКВД количество зэков, занятых на стройке, приблизилось к 1000 человек. 1.10. Большие учения. 14 августа прибывший в крепость комдив Яковенко провел репетицию батальонных учений, готовясь к намеченному на 25 число приезду Комкора. Все прошло более-менее нормально, не считая неизбежных мелких накладок и неувязок. Сделав замечание, комдив убыл. Наступило 25-е. С утра в крепость прибыли комкор с комдивом в сопровождении целой свиты штабных работников. Пройдясь по территории, Серпилин осмотрел ведущиеся полным ходом работы. Заглянул в глубокий котлован, в котором уже заканчивали отливку бетонных стен главного КП. Затем всех штабников разослали по подразделениям посредниками. Комкор с начальником штаба корпуса и комдивом в сопровождении Гаврилова поднялись на главный НП крепости, размещенный на 6-м этаже надвратной башни Тереспольских ворот. Оттуда отлично просматривалась вся крепость, Полоса отчуждения и окружающая местность километров на 5 вокруг. «Ну что, комбат, готов?» – осведомился комкор. «Батальон готов к учениям», – отрапортовал Гаврилов, вытягиваясь. «Ну тогда начнем. Объявляй боевую тревогу». Иван схватил трубку телефона и дал команду на КП. Через секунды завыла сирена. Вскоре по ходам сообщения замелькали каски бойцов. В орудийных и минометных двориках засуетились расчеты. «Вот тебе первое вводное», — сказал Серпилин, взглянув на часы. «С юга Волынское укрепление атакует пехотный полк при поддержке танкового полка. Атака идет вдоль Буга между рекой и западным Равелином». Поглядев в указанном направлении, Гаврилов увидел выходящую из леса пехоту и выезжающие в поле с автодороги грузовики. «Эта разведрота изображает пехотный полк, авторота представляет собой танковый полк», — пояснил комкор. «Ну что же, такая вводная давно отработана». Иван схватил трубку и начал выдавать команды. Серпилину вскоре пошли доклады посредников. Минометчики опорной роты начали обстрел пехоты. Дивизионные минометы Иваницкого открыли огонь по танкам. Пулеметчики и бронебойщики второй роты по ходам сообщения и казематам стянулись на атакованный участок. Танки вышли на минное поле и застопорились. В правый борт им из Равелина начала стрелять 45-ка и десяток бронебойщиков. В лоб ударила дивизионная 3-дюймовка из каземата в Куртине. Пехоту начали косить 3 станковых и 12 ручных пулеметов. Через 20 минут посредники списали 35 танков и батальон пехоты. Условный противник отступил. «Ну что же», — заключил комкор, — «неплохо исполнено. Все сделано быстро и точно. Продолжим. Новое вводное. По позициям минометов открыли огонь дивизионный и корпусной артполки. Полковая артиллерия обстреливает выявленные огневые точки». Иван снова схватил трубку и дал необходимые команды. В ходах сообщения в минометных двориках снова замелькали каски бойцов, уходящих из-под обстрела в казематы. Иван знал, что расчеты сейчас откатывают пушки и пулеметы от амбразур и закрывают их стальными щитами. Затем последовал авианалет. Зенитчики отработали все четко. Затем пошла атака пехоты и танков на Кобринское укрепление. Затем артобстрел и попытка форсирования Буга и атаки на Тереспольское укрепление. Тут, понятное дело, условного противника не было, поскольку атака шла с сопредельной стороны. Батальон и артиллеристы действовали четко. Комкор одобрительно хмыкал. Посматривая искоса на Серпилина, Иван видел, что тот доволен. Последний блин, однако, вышел комом. «Вот тебе, капитан, последнее вводное. После авианалета и артобстрела противник прорвался через Куртину Кобринского укрепления у северных ворот и атакует в сторону цитадели». Иван схватил трубку и дал команду резерву. Саперной роте и пограничникам выдвигаться на участок кольцевой казармы цитадели напротив северных ворот и отразить противника при переправе через Муховец. Комкор опять хмыкнул, но уже недовольно. Цитадель удержали, противника при переправе через Муховец отразили, но центральную часть Кобринского укрепления, включая оба редюита, он захватил. На следующий день в обед после обобщения докладов всех посредников комкор провел разбор учения. Резюме было такое. Все атаки на внешнее ограждение крепости отбиты успешно, но действия гарнизона после прорыва противника через валы комкор признал неудовлетворительными. Резервы надо было выдвигать не в кольцевую казарму, а навстречу противнику в редюиты и в казематы горжевых валов. «Но у меня всего 200 человек резерва», — попробовал возразить Гаврилов. «Если я их выдвину в редюиты и горжу, у меня цитадель оборонять некому будет, когда противник прорвется через выдвинутые резервные роты. «Так да не так», — ответил Серпилин. «У вас с Иваницким в цитадели еще артиллеристов почти 600 человек. Часть зенитных орудий и минометов противник к этому времени неизбежно разобьет артиллерией. Вот их расчеты и используйте как пехоту для обороны цитадели, плюс заряжающие подносчики снарядов от всех тяжелых орудий. Это еще две роты. При таком подходе противнику придется сперва прорываться через внешние валы, потом через редуиты, а потом через горжу. Получается целых три сильных оборонительных линии вместо одной, как у тебя получилось. Но у моих артиллеристов из стрелкового оружия только по одному автомату на расчет, да винтовок немного», — теперь уже попробовал возразить Иваницкий. «Ишь ты, бедным родственником прикидывается», — усмехнулся Комкор. «По одному автомату на расчет — это у тебя почти 60 автоматов, сосредоточенные на узком участке, да еще при стрельбе в упор из кольцевой казармы через Муховец. 60 автоматов – это страшное дело. Да и зенитные пулеметы крупнокалиберные против пехоты кто тебе не дает применить? Но тут ты кое в чем прав. Стрелковое вооружение вам надо еще усилить. Выделю вам из трофеев еще 5 станковых пулеметов, 10 ПТР, 15 ручных пулеметов и 300 винтовок для усиления огневых возможностей резерва. А тебе, капитан, — обратился он к Гаврилову, — даю задание продумать оборону не только внешних валов, но и всех редюитов и горжи во всех трех укреплениях. Понимаю, что одного батальона для этого мало. Выкручивайся за счет маневра резервом. Из артиллеристов сформируйте еще одну сводную резервную роту и обучите обороняться в цитадели. В целом, за учение ставлю вам удовлетворительно», — заключил Комкор. 1.11. Тихая осень. Командование поставило задачу завершить все строительные работы досрочно к 1 ноября. Хотя за границей по-прежнему все было спокойно. Ускориться на 6 дней против утвержденного графика было вполне возможно. Хотя Гаврилов был вполне уверен, что командование на самом деле хочет завершить работы к октябрьским праздникам, а дату 1 ноября ставит просто, чтобы подстраховаться. Тем не менее, график работ скорректировали и ускорились. Напрягала нерегулярная поставка цемента, которого все время не хватало. В таких случаях, чтобы не простаивать, заменяли монолитный бетон кирпичной кладкой. Менее прочно, зато сроки не срываются. Совершенно неоткуда было взять листовую 10-миллиметровую сталь для заслонок амбразур. Вышли из положения, начав вырезать бронелисты из сожженных польских танков и броневиков, которых в крепости осталось около 3 десятков. Танки резали автогеном на куски подходящего размера. Толщина брони составляла от 8 до 12 миллиметров, то есть была вполне подходящей. Когда разрезали все танки и броневики, оказалось, что всю потребность в бронезаслонках обеспечили. По крайней мере для пушек, станковых пулеметов и ПТР. Конечно, на штатные бронезаслонки дотов это мало походило. Ну да и пушки в казематах стояли не капонирные, а обычные полевые. Не хватало стальной арматуры. Приходилось собирать металлолом и все, что возможно, пускать на армирование бетона. Как-то выкручивались. К концу работ разобрали на кирпич все разрушенные немцами здания. Пришлось даже разобрать несколько неповрежденных с выбитыми окнами. А что? Все равно выбитые окна – это повреждение. Много возникло сверхплановой возни с приспособлением под огневые точки казематов в редюитах и горжевых валах. Но хочешь не хочешь, а приказ Комкора надо было выполнять. Иван дорожил мнением Комкора и совершенно не хотел получить от него замечания. Но поскольку в них предполагалось размещение только стрелкового оружия, а не артиллерии, справились и с этим. Самое главное – вовремя до холодов построили защищенный командный пункт проложили подземные линии связи и ходы сообщения. 1 ноября Гаврилов с Иваницким доложили о завершении всех работ. До праздников из крепости вывели лагерь с польскими военнопленными. Наконец-то можно было вздохнуть свободно. Строительство закончилось. Гарнизону осталась только боевая учеба и караульная служба. Только что ушли в запас отслужившие 3 года бойцы-срочники. Вместо них пришли лопоухие призывники. Приходилось их снова учить. Ну да, это дело привычное. 1.12. Заседание Политбюро ЦК ВКПБ. 10 июня 1940 года. Открывая заседание Политбюро 10 июня, И.В. Сталин в частности сказал: «Наша надежда на затяжную войну на Западе, похоже, не оправдалась. Немцы разгромили Бельгию и Голландию. Не сегодня-завтра возьмут Париж. Очень настораживает тот факт, что Гитлер позволил англичанам эвакуировать свой экспедиционный корпус из Дюнкерка. Немцы имели 100% возможность полностью уничтожить его. Похоже, что Гитлер специально сделал этот широкий жест в надежде на заключение мира с Англией. Если ему это удастся, то следующим его шагом, скорее всего, будет нападение на СССР. Когда же это может произойти? Этим летом Германия в любом случае уже не сможет напасть на нас. Завершение войны с Францией еще потребует времени, и перебросить войска к нашим границам немцы могут успеть только к осени. Нападать на нас в преддверии зимы они, понятное дело, не станут. Следовательно, нужно ожидать нападения Германии в мае следующего года. Таким образом, у нас есть еще почти целый год для обстоятельной подготовки». 1.13. Командарм Серпилин. Крутой поворот событий произошел в начале сентября. Меня вызвал командующий округом генерал-полковник Мерецков и вручил приказ о моем назначении командующим 4-й армией. В состав армии, кроме моего 28-го корпуса, включались 61-й и 66-й стрелковые корпуса. Это были корпуса сокращенного состава, располагавшиеся на тыловом рубеже. Их нужно было перебросить в район Бреста, укомплектовать до полного штата и поставить в прочную оборону на западной границе по берегу реки Западный Буг на фронте шириной 150 километров на 70 километров к северу и к югу от Бреста. 28-й корпус при этом оставался в обороне предполья главного рубежа. Армейское управление перебрасывалось из Среднеазиатского военного округа. Готовность армии к выполнению боевой задачи нужно было обеспечить не позднее 30 апреля 1941 года. Ознакомившись с приказом, я испытал сложное чувство. С одной стороны, законную гордость за высокое назначение и удовлетворение от высокой оценки командования моей деятельности на посту командира корпуса, а с другой – досаду. Но почему это решение не было принято хотя бы в июле, но в крайнем случае в августе? Теперь же мне предстоял такой же аврал, как и в декабре прошлого года. Своим недоумением я поделился с командующим. Кирилл Афанасьевич ответил мне, что это следствие изменений международной обстановки. Справа от нас теперь формируется Прибалтийский военный округ, и появилась возможность устроить немцам хорошую баню не только на старой, но и на новой границе. Павлов утешил меня, сказав, что я не один такой. На правом фланге округа формируется еще одна такая же армия, а на Белостокском выступе размещается еще один корпус обороны предполья. В заключении он пообещал все возможное содействие со стороны командования округа, а также выделение в наше распоряжение строительных подразделений окружного подчинения, строительных материалов и техники. Расписавшись в получении приказа, я отбыл в Кобрин. Проработав приказ со штабом корпуса, я пришел к выводу, что строить плотную оборону двумя корпусами на 150-километровом фронте бессмысленно. Двумя корпусами невозможно создать многополосную эшелонированную оборону и выделить сколь-нибудь сильные резервы. Поневоле оборона будет построена в одну линию батальонных узлов. Заранее сосредоточив на своей территории, на участках прорыва, артиллерию, немцы за сутки проломят оборону на нескольких участках и форсируют реку. За вторые сутки они артогнем и авиацией уничтожат наши переброшенные к участкам прорыва резервы и выйдут на оперативный простор. Расчеты показывали, что для создания обороны требуемой плотности требуется минимум 6 корпусов. Вместе с тем, я прекрасно понимал, что Верховное командование на самом деле жертвует нашими корпусами с целью получения выигрыша во времени для мобилизации. Однако, слепо выполняя приказ, мы не сможем задержать немцев на границе на требуемые 4 дня, тем самым не выполним его. Поскольку за предшествующие полгода, готовя рассредоточенную оборону предполья, мы прекрасно изучили театр предстоящих боевых действий, у нас сразу же возникло встречное предложение к штабу главкома. На расстоянии примерно 60 километров от границы, практически параллельно ей, труднопреодолимой полосой шириной порядка 20 километров и длиной более 150 километров, пролегали дремучие вековые леса, начинавшиеся от Беловежской пущи в центре Белостокского выступа. Леса пересекались многочисленными ручьями и речками. Большие площади в этих лесах занимали болота. Поэтому был прямой смысл применить ту же тактику рассредоточенной обороны, по которой собирался действовать наш 28-й корпус. Передовую линию оборонительных узлов уровня взвод-рота с опорой на форты Брестской крепости можно было развернуть по реке Западный Буг, как и предписывалось приказом штаба округа. Узлы обороны можно было построить во всех точках, где характер реки, берегов и прилегающая местность благоприятствовали наведению переправ. На территории между рекой и полосой лесов разместить опорные точки на всех переправах через реки и в узлах дорог. По сравнению с тем, что мы сделали в 28-м корпусе, можно было увеличить вдвое количество опорных пунктов на этой территории. Вторую линию обороны логично было построить в зоне лесов. В полосе обороны армии лесную зону пересекали всего 4 главных и 9 второстепенных дорог, представлявших собой классические дефиле. Построив в лесах поперек дорог широкие засеки, заминировав дороги мощными фугасами и разместив на дорогах опорные пункты, можно было надолго задержать продвижение многократно превосходящего противника. За опорными пунктами лесной зоны на закрытых позициях следовало расположить корпусную и дивизионную артиллерию, заранее пристреляв все дороги. Удары тяжелой артиллерии по колоннам противника, втянувшимся в лесные дефиле, обещали быть весьма эффективными. По нашей оценке, при такой организации обороны мы могли задержать противника не менее чем на 7 дней. В крепости Бреста я решил развернуть вместо артиллерийского батальона целый корпусной артполк, прикрыв его усиленным стрелковым полком. Артиллерия из крепости контролировала все дороги и мосты вокруг Бреста в радиусе 18 километров от цитадели. Это создаст практически непреодолимые трудности в снабжении вражеской группировки, которая будет наступать с южного фланга Западного округа. Противник вынужден будет штурмовать крепость крупными силами, теряя на это драгоценное время и неся большие потери.